Но в одну из бесконечных ночей в замке, может быть, правильнее было бы говорить «крепость», когда я с неизменной решимостью отказывался узнавать показываемые мне лица, один из сотрудников службы безопасности, позднее я узнал, что он полковник генштаба, спросил: «Вы совсем не видите букв?» И с профессиональной уверенностью добавил: «Мы тоже знаем, как трудно человеку в этой стране быть самим собой, но все же помогите нам хоть немного». В другую ночь коренастый подполковник рассказывал, что в Анатолии еще сохранились остатки ордена, члены которого по-прежнему верят в Махди, причем не преподносил это как результат работы спецслужб, а будто дружески делился информацией. Во время одного из своих тайных путешествий в Анатолию Джиляль завязал отношения с этими реакционерами. Ему удалось встретиться с ними то ли на окраине Коньи, в доме автослесаря, то ли в Сивасе, в доме одеяльщика. И он сказал, что в своих статьях поместит знаки, извещающие о приближении дня конца света. Так вот, статьи о циклопах, проливах, из которых ушла вода, переодевающихся пашах и падишахах, полны этих знаков. Один из служащих госбезопасности объявил, что он в конце концов разгадал знаки и надеется расшифровать акростих, который складывается из начальных букв абзацев давнишней статьи Джиляля под названием «Поцелуй». Мне захотелось сказать: «Я знал». Я прекрасно понимал, зачем они разъясняют мне смысл названия книги «Разгадка тайны», где автор рассказывает о своей жизни и борьбе и показывает фотографии, отснятые им на темных улицах Бурсы, когда он был в ссылке в этом городе. Мне хотелось их прервать, я знаю. Я, как и они, после статей Джиляля о Мевляне знал о пропавшем человеке и забытой тайне. Они сказали мне с веселыми улыбками, что у Джиляля винтики раскрутились, то есть память ослабла. И потому он искал человека, который убил бы его, чтобы обрести забытую тайну. Среди выложенных передо мной фотографий я увидел лица грустные, серьезные, растерянные, похожие на те, что хранились у Джиляля в шкафу черного дерева. И опять мне захотелось сказать: «Я знал». А еще мне хотелось сказать, что я знаю, кто те влюбленные, с которым Джиляль обращался в статье об отступивших водах Босфора, и знаю, с кем он встречался в своих снах еще до того, как засыпал. Может быть, им было прекрасно известно, что я знал и чего не знал, и они просто хотели поскорее закончить свое дело и изгнать все сомнения, которые были у меня и у читателей газеты, до того, как они непомерно разрастутся. Они хотели лишить нашу жизнь тайны, раскрыть тайну Джиляля раньше, чем мы ее раскроем. Иногда, видя, что дело порядком затянулось, кто-нибудь из опытных работников, которого я впервые видел, или тщедушный прокурор, с которым познакомился давно, принимались выстраивать улики, как в плохих детективных романах. Они высказывали предположение, что убийца был пешкой, засланной внешними силами, желающими дестабилизировать наше общество, что преступниками являются бекташи, накшебендисты, возмущенные тем, что их тайны стали объектом насмешек, что виноваты некоторые поэты, пишущие акростихи размером арус, то есть добровольные хуруфиты, которые, сами того не подозревая, взяли на себя роль представителей внешних сил в этом заговоре, толкающем нас к беспорядкам, своего рода страшному суду. Нет, у этого убийства не было никаких политических мотивов. Это легко понять, достаточно вспомнить, что убитый журналист долгие годы писал, не имеющий ничего общего с политикой, чушь. К который вбил себе в голову, причем старомодным стилем, и так длинно, что никто не в силах был это читать.